Глава 11. «Пап, я не совсем поняла», — произношу растерянно. «Что значит, ни ты, ни я не имеем права на твою же компанию?» «Ира, очевидно, он продумывал этот план давно, понимал, с кем имеет дело». Голос отца серьезен. «Фирма почти пустая, по ней проходит лишь несколько дел». «Он открыл новую и перевел туда всех сотрудников?» От волнения запинаюсь я. «Я не понимаю, как он мог провернуть это?» «Помнишь, когда я из-за своей болезни на месяц выпал из жизни?» «Я быстро киваю». «Тогда-то он все и провернул». «А подписание договоров?» — хмурюсь я. «Ты ведь должен был заметить, что название другое». «Название прежнее, Ира», — тяжело выдыхает отец. «Реквизиты другие. Я же их наизусть не знаю. А после длительного перерыва так и подавно». «Что можно сделать?» В груди образовывается ком. «Мне так больно за отца и его детище. А самое ужасное, я испытываю чувство вины, ведь Дима является моим мужем. Распознай я раньше ложь этого подонка, то ничего такого бы не случилось. Теперь мне стало понятно, по какой причине Калинин так спокойно собрал свои вещи и съехал. Он проделал все это настолько ювелирно, что не подкопаешься. Ничего противозаконного он не сделал», — сокрушается отец. «Все же я недооценил твоего мужа». «Я так понимаю, в новой фирме он числится генеральным директором. Кто теперь учредитель?» «У этого человека должна быть лицензия и...» «Смягчить или сказать прямо?» Хмурится папа, и я уже знаю ответ. «Нет, этого не может быть!» Нервно усмехаюсь. «Несколько дней назад я слышала разговор между ними. Не похоже было, что она имеет хоть какое-то отношение к компании». «Он числится генеральным директором и по полной доверенности может выходить на любые сделки», объясняет отец. «Дочка, из общего теперь остается только ваше имущество. Я подключил всех самых толковых коллег, но они лишь развели руками, как и я. Не подкопаться». «Что-то на него должно быть, пап», — произношу уверенно, переводя задумчивый взгляд в окно. «Бесчестие всегда оставляет за собой следы». «Ира, я...» Папа тычет указательным пальцем себе в грудь, и я вижу, в каком отчаянии он пребывает. «Опытный юрист с большим стажем», нахожусь в растерянности. Ума не приложу, как человек без выдающихся качеств смог обхитрить всех. Он решил подстраховаться, как будто знал, что рано или поздно его связь с Аней перестанет быть тайной. Брезгливо бросаю я. «Хитрый ход», — устало кивает отец. «Я даже не представляю, кто может помочь». «Зато я знаю, к кому обратиться. После минутного молчания выдаю я, вдруг вспоминая о Вадиме Морозове. Он долгое время работал за границей. Возможно, у него будут какие-либо идеи». «Муж твоей подружки?» – нахмурившись, спрашивает папа. «Бывший муж, который сумел все имущество переписать на сына. У Ани, как оказалось, ничего нет, кроме ее машины», – произношу серьезно. «Я еще в день свадьбы понял, что он толковый мужик», – кивает отец. «Я позвоню ему. Внутри меня вдруг поднимается волна негатива и презрение в адрес моего мужа. В голове не укладывается, как можно быть настолько гнилым человеком. К компании отца он не имел никакого отношения. Папа приютил его по доброте душевной, взрастил ядовитую змею на своей груди, после чего гадюка ужалила его, выпустив яд, разъедающий весь организм. К счастью, Вадим соглашается на встречу и тем же вечером подъезжает к моему дому. Накинув легкое платье, не предполагающее посещение элитных ресторанов, я выхожу на улицу и устраиваюсь на переднем сиденье его внедорожника. «Я предполагал, что ты обратишься ко мне с этим вопросом», — вместо приветствия говорит Морозов. «Нужно вернуть компанию папы и оставить его без гроша в кармане», — уверенно заявляю я. «Без совместно нажитого имущества?» — хитро щурится Вадим. «А это возможно?» — отвечаю вопросом на вопрос. «Если он работал нечестно...» «Но я не думаю...» «Поверь, Ира, таких правильных, как твой муж, — выделяет, — я чую за версту. И новая фирма была открыта не просто так». «Ничего такого мне и в голову не пришло, потому что отец всю свою жизнь работал честно, и в его команде всегда были такие же работники. Однако в последние 3 месяца двое из старичков вдруг уволились. Как бы папа ни пытался их вернуть или выяснить настоящую причину их ухода, ничего не получалось. Они утверждали, что устали и решили уйти на заслуженный отдых. «Ты уже подала на развод?» Летит неожиданный вопрос. «Нет». «А чего ждешь? Что осознает свои ошибки?» Предполагает Морозов, заглядывая в мои глаза. «Нет». «Посмотри правде в глаза, Ира». Прямо говорит Вадим. «Ты ждешь того, чтобы он пожалел о своей связи. Ну, так ведь? Признайся». «Этот человек видит меня насквозь». «Отчасти ты прав», — произношу серьезно. «Любой женщине хотелось бы потешить свое самолюбие». «А теперь, Ира, слушай меня внимательно». Я замираю и, кажется, не дышу. Энергетика Морозова как-то странно действует на меня. «Плевать на твоего мужа. У тебя есть только ты. Он пожалеет и приползет, это вопрос времени. Вот только тебе это зачем? Ты вернешься к нему?» «Ни за что», — отрицательно качаю головой. «Тогда ты с этого дня полностью смещаешь свой фокус на себя и начинаешь жить не местью, а своей жизнью». Что-то в словах Вадима меня цепляет, задевает какие-то невидимые струны души, и мне даже становится легче. С такой поддержкой можно горы свернуть. Я никогда не думала о бывшем муже Ани в таком приятном свете, ведь она выставляла его совсем в другом. Я открываю рот, чтобы поблагодарить Морозова-старшего, как вдруг дверь с его стороны открывается, и Вадима грубо вытаскивают из его же внедорожника. Я выбегаю на улицу и вижу ужасную картину. Дима хватает Морозова за грудки и кричит на всю улицу. «Еще раз тронешь мою жену, сильно пожалеешь, что вообще подошел к ней».